«Ну, не знаю», — признался Найт. «Тут может быть масса самых разных причин». «Назови хотя бы три из них», — язвительно бросил Торн. «С удовольствием», — ответил Найт с таким выражением, как если бы всадил в селезенку Торна нож. «Возможно, им что-то от нас очень нужно. Только не спрашивай меня, что именно. Или они пытаются обратить на себя внимание, чтобы сообщить нам что-то очень важное. А может быть, они хотят нас перекроить на свой лад. Только вот что их в нас не устраивает, я не имею ни малейшего представления. Может быть, они борются с нами? А может, это просто любовь?» «Это все?» — спросил Торн. «Только начало», — ответил Найт. «Возможно, они нас изучают. А чтобы все разгадать, им необходимо какое-то время. Может быть, они специально нас раздражают, чтобы посмотреть на нашу реакцию и...» «Изучают нас!» — гневно пророкотал Торн. «Да это же просто ничтожные дикари!» «Не думаю», — откликнулся Найт. «Они ходят совсем без одежды!» — прогремел Торн, грохнул по столу кулаком. «У них нет инструментов, у них нет поселка, они не знают, как построить даже лачугу, у них нет правительства, они не могут ни говорить, ни слышать!» Я почувствовал к нему отвращение. «Ладно, угомонись», — прервал я. «Давайте-ка за работу». Я поднялся со скамьи, но не успел сделать и двух шагов, как вниз из радиорубки тяжелой трустой спустился человек. Он размахивал зажатым в руке клочком бумаги. Это был наш связист Джек Поллард, он же по совместительству специалист по электронике. «Мэг!» — вопил он. «Эй, Мэг!» Мэг поднялся из-за стола. Поллард передал ему бумагу. «В тот момент, когда Гриди протрубил сбор, как раз шла передача», — выдохнул он. «У меня были сложности с приемом, а ретранслировали откуда-то очень издалека». Мэг прочитал радиограмму, и лицо у него покраснело и стало недовольным. «Что случилось, Мэг?» — поинтересовался я. «К нам едет ревизор», — сказал он, делая ударение на каждом слове. «Это может плохо обернуться?» «Возможно, достанется большинству из нас», — сказал Мэг. «Но ведь нельзя же так! Это ты так думаешь! Мы отстали от графика на 6 недель, и проект горит синим пламенем. Земные политиканы надавали кучу обещаний, и если они не отчитаются за их выполнение, им вообще ни черта не придется больше отчитываться. Если мы только не сможем что-то сделать, и сделать это быстро, нас отсюда вышвырнут, а взамен пришлют новую команду». «Но если учесть все обстоятельства, мы поработали не так уж и плохо», — мягко заметил Карр. «Пойми меня правильно», — обернулся к нему Мэг. «Ничем лучше нашей новая команда не будет. Им просто нужно отписаться, что меры приняты, а мы окажемся в роли стрелочников. Если бы смогли устранить этот прорыв, у нас, возможно, оставался бы шанс. Если бы могли сказать этому инспектору, да, конечно, на нас свалились неприятности, но мы с ними справились, и сейчас у нас все в порядке. Если бы могли ему это сказать, то, может, и спасли бы свои шкуры». «Мэг, ты думаешь, все это из-за теней?» — спросил Найт. Мэг поднял руку и поскреб в затылке. «Должно быть так. Ничего другого просто не приходит в голову». «Конечно, это они, чертовы тени!» — крикнул кто-то из-за соседнего стола. Мужчины поднялись со своих мест и сгрудились вокруг нас. Мэг поднял руки вверх. «Ребята, давайте-ка за работу. Если у кого-то возникнут какие-то хорошие идеи, Приходите в мою палатку, и мы их обсудим». Люди стали роптать. «Идеи!» — взревел Мэг. «Я сказал идеи! Каждого, кто не выдаст стоящую идею, я уволю по сокращению штатов!» Они немного притихли. «И еще одно!» — продолжил он. «Никакого насилия по отношению к теням. Вести себя, как и прежде. Расстреляю любого, кто применит к ним силу». Он обратился ко мне. «Пойдем». Я последовал за ним. И Карр с Найтом пристроились сзади. Торн остался, хотя я ожидал, что он пойдет вместе с нами. Войдя в палатку, мы уселись за стол, заваленный чертежами, исчерканными листочками, бумагами со столбиками цифр и графиками, нарисованными от руки. «Я полагаю, — сказал Карр, — что все-таки это тени. Какая-нибудь гравитационная аномалия, — предположил Найт. Какое-нибудь необычное атмосферное явление? Какие-то свойства искривленного пространства?» «Может быть, — отозвался Мэг. Все это звучит не очень реально, но я готов уцепиться за любую соломинку, которую вы мне протянете». «Меня удивляет одна вещь, — вставил я. Это то, что команда изыскателей не упоминает о тенях. Изыскатели были уверены, что на планете отсутствуют какие-либо формы разумной жизни. Они не нашли никаких следов цивилизации. И это было хорошо, ибо обозначало, что не нужно перекраивать весь проект, приводя его в соответствие с законами о преимущественных правах аборигенов. И все же не успели мы сесть, как тени прискакали нас встречать, словно они обнаружили нас заранее и только и ждали, когда мы высадимся». «Что еще забавно, — сказал Карр, — так это, как они разбились с людьми по парам. Как будто они все спланировали, словно вышли за нас замуж или что-то в этом роде». «К чему клонишь? — буркнул Мэг. «Мэг, — сказал я, — где находились тени, когда здесь была изыскательская команда? Можем ли мы быть абсолютно уверены, что они родом с этой планеты?» «Если они не местные, — возразил Мэг, — то как они сюда попали? Машин у них нет. Нет даже инструментов». «В этом докладе изыскателей, — сказал Найт, — есть еще одна заковыка, над которой я ломал голову. Вы все его читали?» Мы согласно кивнули. Мы его не то что читали, мы его штудировали и зубрили. За время долгого путешествия на Стеллу Четвертую мы не расставались с ним ни днем, ни ночью. «В отчете изыскателей говорится о каких-то конусообразных предметах», — продолжал Найт. «Располагались они в ряд, ну, вроде пограничных столбов. Но видели они их только издалека и отписались как о явлении, не имеющем большого значения». «Они о многом написали, как о не имеющем большого значения», — сказал Карр. «Так мы ничего не добьемся», — пожаловался Мэг. «Одни разговоры». «Если бы мы смогли поговорить с тенями», — сказал Карр, «то, может быть, чего-то и добились бы». «Но мы же не можем», — возразил Мэг. «Мы пробовали и так, и сяк, как об стенку горохом. Пробовали общаться и языком знаков, и с помощью пантомимы, извели уйму бумаги на диаграммы и рисунки, все абсолютно бестолку. Джек сварганил этот свой электронный коммуникатор и испытал его на тенях. А они просто сидели, все из себя довольные и дружелюбные, и смотрели на нас этим своим глазом, и вся недолга. Мы даже телепатию пробовали». «Ну, Мэг, ты тут не прав», — сказал Карр. «Телепатию мы не пробовали, потому что понятия не имеем, что это такое. Просто мы уселись в кружок, держась с ними за руки, и сосредоточенно думали. Ну и, конечно, опять же, бестолку. Они, наверное, восприняли это просто как игру.